Знал бы Федя, что все из-за него. Человека надо сбить с толку, чтобы он был готов к чему-то для себя непривычному. Ася стала спокойной впервые за много часов взъерошенного состояния. А все это письмо, по которому она едет, попытка самоубийства. Девушка, вожатая в школе. Вспомнилась Зоя, с которой свела ее судьба в гостиничном номере. Ведь глупо, глупо! Сколько в стране вожатых? Но от арифметики было еще хуже. Вот только теперь полегчало. Прошлась и почувствовала. Туда надо приехать сильной и уверенной. Все будет нормально. Она разберется. В конце концов, та жива. А пока человек жив, еще ничего не поздно. Чего она так всполошилась, спрашивается. Сейчас она пойдет на урок, где будут защищать кабаниху от Катерины. Что бы сказал на это Островский? Сходить, что ли, к малому театру и спросить? Сегодня у нее такой день, ее приводят смятения живые, а утешают памятники. Смешно это или грустно? Крупиня разглядывал Евгения, ловя себя на мысли, что тот ему нравится и что суровый мужской разговор может не получиться, и пытался вызвать себе раздражение против Васильева сына, который сейчас, изящно согнувшись в коленях, причесывался перед стеклом книжного шкафа. Чертов хлопец! Откуда в нем эта порода? Василий — мужик мужиком, и это не в осуждении ему, и он Крупиня такой же. Его химичка — умная женщина, но, извините, вобла, вся из большого количества мелкой кости. А родила красавца. Причем мысль о постороннем вмешательстве и в голову не придет. Надя не только умная и некрасивая, но еще и ханжа. При ней анекдоты не расскажешь, не поймет и обидится. «Ну вот, я сел», — сказал Женя. «Слушай», — сказал Крупиня, — «на тебе все модное, на какие гроши?» «Дядя Леша, прошу вас, хоть вы не впадайте в этот тон следователя». Я не ворую, не сутенерствую, не играю на бегах, у меня нет знакомых иностранцев, я не спекулирую иконами, картинами и не продаю по мелочи государственные тайны. «Заткнись!» — крикнул Крупиня. «Ты чего передо мной Ваньку валяешь?» «Я тебя спросил, не что ты не делаешь, а что ты делаешь, чтобы покупать такие шмотки? У меня таких нет». «А согласись, у меня ставка приличная». «Но негде купить, так? А у меня есть где. Вот и вся разница. Я проношу свой кожан 5 лет. Изменится мода, я его подрежу. Износится, я сделаю из него куртку. И 5 лет я спокоен. Вы купите занюханное пальто, страшное с первого же одевания, а через год оно будет как тряпка». «Фи, Женя!» — брезгливо сморщился Крупиня. «Какой бабий расчет! Есть мне время об этом думать?» «Не замечая этого, вы думаете об этом постоянно. У нас дома каждый вечер разговор был то о кофтах, то о юбках, то о плащах. А я решаю эту проблему капитально и надолго. Извините, дядя Леша, у спекулянтов». «А откуда ты их знаешь?» «А откуда их знают ваши сотрудники?» По коридору у вас бродит сплошь спекулятивная одежда. Поговорите с народом, может, вас и познакомят с кем-нибудь. Ишь ты, умный, научил дурака. Дядь Леш, давайте честно, я защищался. Не я ведь спросил, откуда у вас эта роскошная шариковая ручка. В продаже таких не было. Мне подарили. Что ж, по-твоему, я ее выискивал у спекулянтов? Вам повезло. «А если я с детства мечтала о такой ручке, где я могу ее взять, как не у спекулянтов?» «Ой, о такой мы с тобой ерунде, Женька, толкуем, что я начинаю жалеть, почему я из-за тебя не лег в больницу. Думал, сядем мы с тобой, поговорим, и ты мне расскажешь, что тебе родители плохого сделали, что ты к ним 1,5 года не ходишь. А мы с тобой черти о чем!» «Опять же, не я начал», — тихо сказал Женя. «Ну я», — зашумел Крупиня. «Я барахольщик, увидел твои шмотки и затрясся». «Успокойтесь». У Евгения лицо стало внимательным, значит, заметил. как проснулась и напомнила о себе проклятая печенка. Теперь уж она отыграется за то, что на столько часов ее выключили из игры.